Глава 28. Месть все-таки сладка. Не могу сказать, что частенько думала о том, чтобы Марию нагнала возмездие. Но мне хотелось справедливости. Чтобы она почувствовала хотя бы каплю того, что творила сама. Того, как она вырывалась в чужую жизнь и стоптала ее грязными ботинками, насмехаясь и угрожая. Она вела себя так ужасно, так низко. Даже для роли любовницы она перешла все границы. Стоит только вспомнить, что она требовала, чтобы это я перед ней извинилась. Об этом было больно вспоминать, но сейчас становится легче дышать. Казалось бы, мелочь, но это как вернуть себе кусочек достоинства, который она захотела забрать. Она заслужила то, что с ней сейчас происходит, и ее горькие слезы нисколько не трогают меня. То, что она успела сделать, еще долго будет отзываться в моей с Марком жизни. А счастье сына – это самое главное. И то, что он из-за Марии, и да, из-за своего паршивого отца тоже, я не снимаю с него ответственности. Переживает и проходит через сложный этап своей судьбе, я никогда не прощу. И я благодарна, что мне даже не пришлось просить Шумицкого. Он знает, что я была зла из-за его переговоров с Марисовым. Но никаких записок я ему не подсовывала, не составляла список врагов и не просила указать Марии на ее место. Он сделал это сам, и мне становится спокойнее. Значит, Игорь не собирается никого прощать. Как он и сказал, он идет к своей цели. Ему просто нужно выиграть время. И кажется, это время истекает. Он уже начал активные действия. «Екатерина Викторовна?» Ко мне обращается помощница и протягивает мне ключ-карту. Я забираю ее. Я совсем забыла, что сегодня мы с Игорем смотрим новый офис. С моей подачи Игорь активно подключился к перестройке конюшни. Я предложила не только сделать ремонт и расширить территорию, но и открыть офис в центре города, чтобы там могли встречаться ученики, будущие клиенты, приглашенные гости. Я только набросала план развития, прикинув, кого из лекторов можно будет пригласить и какие встречи проводить. Я сажусь в машину. Мою дверь закрывает водитель, и в этот момент с другой стороны садится Шумицкий. Я улыбаюсь ему и протягиваю ладонь, ловя его пальцы. Этот жест уже стал привычным. Вообще, вся эта новая жизнь уже не кажется какой-то чужой и невозможной. И я привыкла быть рядом с ним, сопровождать его и бывать на закрытых вечеринках. К хорошему быстро и легко привыкаешь. Я не могу сказать, что я мечтала вести светские разговоры за бокалом шампанского. Но это не так трудно выдержать, как и приготовление. Когда над тобой колдуют отличные мастера, делают укладку, макияж, дают дельные советы. И ты принимаешь с благодарной улыбкой. Я узнала миллион мелочей за время знакомства с Игорем, просто оказавшись с ним на одной орбите. Я слышу его разговоры, бываю в местах вместе с ним. Общаюсь с нанятыми им специалистами и незаметно впитываю новую реальность. Узнаю, какие появились новейшие процедуры красоты. Узнаю, кто с кем теперь в конфликте на рынке. Кто кого перекупил, кто в ссоре, кто на грани банкротства, а кто в фаворе у власти. «Спасибо», – произношу, когда Игорь отдает сигнал водителю, что пора ехать. По его взгляду становится ясно, что он понимает причину моей благодарности. Так что мне не приходится ничего добавлять. Мы подъезжаем к зданию, я выныриваю из мыслей. Мы заходим в светлый современный офис с высокими потолками. Стены еще пахнут свежей краской. Где-то слышен стук инструментов. На нижнем этаже монтируют стойку ресепшн. Пространство постепенно обживается. Хотя еще предстоит много работы. «Здесь будет головной офис», говорит Игорь, пока мы поднимаемся по лестнице. «Для проекта с конюшней. Программа адаптивной верховой езды, которую я тебе показывал». Я оглядываюсь. Вокруг чистые линии интерьера, натуральное дерево, стекло, зеленые акценты в оформлении. Не стерильно, а уютно. Сразу чувствуется, что здесь должно быть что-то живое и настоящее. «Это красиво», — шепчу я. «И важно». «Ты еще не все видела», — с оттенком гордости отвечает он. В нем и правда появляется что-то мальчишеское, когда мы разговариваем о конюшне. Детская мечта, которая уцелела в суровом мире взрослых и, наконец, получила шанс на исполнение. И мне так приятно, что именно я нахожусь рядом с ним в этот момент. Мы проходим по коридору. Один из конференц-залов уже готов. Он выглядит уютным и даже милым, чтобы в нем было комфортно находиться подросткам. И тут я замечаю, что в зале нас уже ждут 3 человека. Стильные, уверенные, с толстыми папками и планшетами в руках. Женщина с модной укладкой поворачивается ко мне с обворожительной улыбкой. «Кто это?» – спрашиваю я шепотом у Игоря. Он сперва отвечает усмешкой. «Решил совместить дела. У тебя же мало времени. Тебе скоро за Марком в школу». Он открывает передо мной стеклянную дверь. «Проходи», – бросает он. Я захожу, чувствую, как любопытство бежит впереди меня. Мне хочется все понять прямо здесь и сейчас. «Позволь представить», — говорит он уже официальным тоном и поворачивается к своей помощнице, которая входит в зал следом. «Представители свадебного агентства в момент навсегда», — сообщает она и подходит к столу, чтобы вызвать каждого сотрудника. Я оборачиваюсь к Шумицкому. «Свадебного? Уже?» Спрашиваю, «Так мы действительно скоро сыграем?» Я запинаюсь, а Игорь хмурится. «Ты до сих пор сомневаешься?» Игорь дотрагивается до моего кольца и поворачивает его чуть на пальце. «Наверное, надо купить потяжелее, и чтобы вместо камешка был булыжник. Тогда есть шанс, что ты перестанешь забывать». Он подшучивает, а мне становится неловко. Из-за того, что все происходит странно, закручено, и уж слишком оригинально. Мой мозг до сих пор протестует и отказывается верить, что я выхожу замуж за миллиардера Игоря Шумицкого. Поводом для нашего знакомства стала измена моего мужа. Скрепила наш союз вражда с Марисовым. А свадьба сперва намечалась как пиар-акция. Как тут не запутаться, не усомниться? Хотя, когда Игорь вот так смотрит на меня, а еще ласково трогает, то все сомнения улетучиваются. Остается только желание, чтобы между нами остались и вот эта нежность, и страсть, и желание узнавать друг друга. Я не успеваю ничего ответить ему. Меня тут же берут в оборот сотрудники агентства. Женщина в бежевом костюме раскрывает планшет и показывает мне слайды. Мы заранее все подготовили, чтобы разговор получился предметным. Мы понимаем, насколько у вас плотный график. Такой плотный, что Игорь отходит в сторону через несколько минут. Должен же быть у него недостаток. Да и какой мужчина вытерпит подбор скатерти и фотографа для церемонии? «У нас есть несколько концептов для вашей пары», – продолжает женщина живо. «Первый вариант – винтажная церемония на старинной вилле в Тоскане. Там потрясающий вид на холмы, великолепная кухня. Можно устроить семейный ужин под звездами». «Ох, не сомневаюсь, что потрясающий». Я уже потрясена одним фактом, что мы начали с Тосканы. Или вариант у побережья Амальфи. Подключается второй мужчина в очках. Белоснежная терраса, бирюзовое море, живой оркестр. Все как в кино. Пространство будет полностью закрыто для гостей. Мы обеспечим максимальную приватность. Я киваю, любуюсь сказочными пейзажами. Хотя мне немного стыдно за свои познания в географии. Мне нужно погуглить, где это находится. «Или же вы предпочитаете остаться в Москве?» Снова берет слово женщина. «У нас есть несколько эксклюзивных локаций, которые мы можем предложить». На экране сменяются кадры. Я узнаю некоторые места, хотя картинки выглядят настолько элегантно и красиво, будто их снимали специально для глянцевого журнала. Первый вариант – это закрытый особняк XIX века. Интерьеры в стиле ампир, резные лестницы, зал с роялем, хрустальные люстры. Там устраивают торжественные приемы для самых важных особ, говорит она. И я чувствую, как перехватывает дыхание. Или современная церемония на крыше башни в Сити. Снова вступает в разговор мужчина. Только представьте, панорамный вид на закатный город. Стекло, металл, неон. Идеально для вечерней церемонии с акцентом на современный стиль. Очень урбан-шик. И сразу покажу третий вариант. Для этого женщина разворачивает целый рекламный проспект. Загородная усадьба в историческом парке с прудом и живописной ротондой на берегу. Там можно устроить дневную церемонию под открытым небом. Утонченные без пафоса. Произношу, оглядывая фотографии. Мы установим специальные шатры с хрустальными люстрами и охлаждением воздуха. Концепция свадьбы будет разработана под вас, от пригласительных до ароматов, которыми будет пропитано пространство. Гостей встретят шампанским и живым звуком. Например, струнный квартет. Или любые ваши пожелания. Для вас как пары мы подготовим персональную сцену для клятв. На фуршете будет работать мишленовский шеф, шоу кухни и авторским меню. Каждый гость получит именной подарок. Как вариант, кожаный клатч или дорожный несессер с инициалами. В зависимости от пола. А вечером после ужина при свечах будет частный концерт, который завершится пиротехническим шоу, синхронизированным живым оркестром. Мне хочется откашляться. И правда, без пафоса. Я оглядываюсь на Игоря, который как раз отрывается от экрана своего сотового. Он стоит у окна и улыбается одними уголками губ. А мне хочется сказать ему, что я уже согласна на булыжник. Мне и правда нужен какой-то внушительный якорь, чтобы не потерять ощущение реальности происходящего. Вскоре мы делаем паузу в обсуждении, и Игорь подходит ко мне. Он замечает мое замешательство и присаживается за стол рядом. «Опять?» — вдруг спрашивает он. Я хмурюсь, не понимаю, к чему он клонит. «Помнишь, как я спросил тебя? Ты боишься получить удовольствие?» К щекам приливает кровь. Не из-за скромности, а потому что этот вопрос сразу тянет за собой горячие откровенные воспоминания. Я тогда получил очень много удовольствия благодаря стараниям Игоря. «Помню», — отвечаю ему с улыбкой. «А теперь ты боишься тратить мои деньги?» Я хочу сперва начать с протестов, а потом задумываюсь над его словами. Ко мне вдруг приходит мысль, что это не страх, конечно, но своего рода блок. И самое смешное, что же раскрепоститься в сексе оказалось задачей проще. А вот вопрос финансов. Я из довольно простой семьи. Помню времена, когда было совсем сложно. И я еще застала установку воспитания, что нужно быть очень бережливой и сдержанной. Моя мама вообще росла в атмосфере, что деньги – это что-то постыдное. Большие деньги, разумеется. А честный человек живет непременно скромно, на грани бедности. И в этом нет ничего плохого. Каждый человек имеет право строить свою жизнь, как ему заблагорассудится. Но я помню, как одергивала у себя и старалась не произносить на автомате всякие присказки на эту тему из своего детства при Марке. Мне хотелось, чтобы он рос в другой атмосфере. Не все вокруг по блату куплено и роздано кому надо. А вот смотри, у этого парня получилось, и ты сможешь. В атмосфере, где многое возможно, где он достоин любого успеха, и не боится пробовать добиваться, ставить перед собой самые сложные задачи, в том числе финансовые. «Я хочу увидеть, как ты соришь деньгами», добавляет Шумицкий, откидывает локон от моего лица. «Для чего мне еще зарабатывать?» «Например, для проектов вроде этой конюшни?» «Вот именно». Он сразу подхватывает эту идею. «Поверь, мне хватит и на тебя, и на благотворительность». Он разворачивается ко мне сильнее и смотрит испытующим взглядом с хитринкой, которая озорным огоньком бьется в его темных глазах. «Если тебе не нравится предложение от агентства, то в этом нет проблемы. Они всегда сперва предлагают стандартные вещи, а потом уже пытаются понять вкус клиента. Вот чего ты хочешь, только по-настоящему?» «Хочу, чтобы было красиво и со вкусом, чтобы остались теплые воспоминания». Шумицкий хмурится. «Так мы далеко не уедем», – произносит он. «Ты тоже говоришь стандартные вещи. Мы с Валентином сэкономили на свадьбе, а у подруг… Я была всего на двух свадьбах, и они были очень похожи. Так что я не специалист». «То есть у тебя по большому счету не было свадьбы? Вы просто расписались?» «Можно и так сказать». «И ты не хочешь закатить пышную вечеринку? Не осталось никаких желаний? Ты же как-то представлял себе этот день, когда была девчонкой?» «Когда это было, Игорь?» Я смеюсь. Я иногда себя и принцессой воображала и мечтала в нашей двушке поселить пони. «Пони и принцесса? Уже какие-то референсы?» Мне снова становится смешно. Правда, через мгновение моя фантазия просыпается. И я вдруг живо представляю себя в красивом платье с бесконечным шлейфом. Я сразу одергиваю себя, напоминая, что мне уже не 20. И вообще, это второй брак. Надо быть скромнее. Черт, опять это слово. Я выдыхаю, позволяя себе обойти этот блок. Отпускаю воображение и понимаю, что у меня есть платье мечты. Никуда она не подевалась. Как я мечтала, маленькая девочка, почувствовать себя принцессой, так это и осталось. И вообще, если покопаться, у меня полно желаний для дня свадьбы. Целый список, что не сбылось с Валентином, но осталось красивыми, завораживающими картинками в голове. «Я хочу карету», — выдыхая, отворачиваясь к окну, не в силах в этот момент смотреть Шумицкому в лицо. «Наверное, это все-таки слишком. Легче признаться, что иногда смотришь турецкие сериалы». «Какую?» — невозмутимо спрашивает Игорь. «Винтажную или современный вариант? Ты же услышал меня?» «Да, Катерина, у меня прекрасно со слухом. Я уже понял, что ты хочешь королевскую церемонию. Надо дать это направление ребятам из агентства. Они тебе и рыцарский турнир устроят, если захочешь». У меня округляются глаза. «А так можно?» «Можно все». «А я брошу платок победителю?» Я показываю жестом, как бросаю вниз платок, роль которого исполняет галстук Шумицкого. «Ох, мне уже нравится». «Только я в доспехи не полезу. Будешь довольствоваться актерами». «Но зато... Ох, подожди, Игорь, это же можно тогда устроить на новой конюшне. Она идеально подойдет». Я судорожно выдыхаю, чувствуя, как внезапная идея полностью поглощает меня. Как будто цельная завораживающая картинка вдруг собирается из-за разрозненных кусочков. И я вижу по глазам Игоря, что ему тоже нравится эта идея. «Нужно только проверить по срокам», — произносит он голосом бизнесмена, погружаясь в свои графики. «Мы можем чуть сдвинуть церемонию. Агентство все равно потребует больше времени. Не думаю, что они проводили церемонию в моем городе. Им придется все налаживать с нуля». «Да, но ты правда не хочешь полететь куда-нибудь? Любая точка на карте». «Не любая, не преувеличивай». Я беру его лицо в ладони и нежно поглаживаю. Вот детских фантазий о заморской свадьбе у меня не было. Но взрослая я буду пищать от восторга, если мы выберемся куда-нибудь в свадебное путешествие. Я очень хочу посмотреть мир.